Жесткие стандарты. Доверие — это только одна сторона медали. Не менее важны жесткие стандарты. Тут есть две составляющие — ценностные стандарты и стандарты качества работы. Самыми жесткими должны быть ценностные стандарты. Человек, действующий вразрез с ценностями вашей компании, должен быть уволен. Прежде всего, нужно убедиться, что сотрудники правильно понимают принятые в компании ценности. Однако, если люди понимают их верно и все же пренебрегают ключевыми элементами философии компании, они не могут быть частью вашего коллектива. Томас Уотсон из IBM придерживался простого принципа. Если сотрудник поступает неэтично, его следует уволить, даже несмотря на его невероятную ценность для компании. Стандарты качества могут быть менее жесткими, но не менее высокими. Хорошие работники теряют уважение к компании, в которой допускается некачественная работа. И нет никакого противоречия в том, чтобы иметь близкие, почти семейные отношения в коллективе и все же избавляться от тех, кто работает плохо. Билл Ханеман, президент Jira Sport Design, так описывает отношение к стандартам в его компании. «Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы создать в компании семейную обстановку. В ответ мы ожидаем от сотрудников высоких результатов. Мы делаем все, чтобы обеспечить надежность работы, но это не означает, что мы будем терпеть тех, кто работает плохо». Помните, что для плохой работы может быть множество причин. Возможно, сотрудник недостаточно подготовлен или не до конца понимает, чего от него хотят. Или данная позиция не соответствует его сильным качествам, а на другой должности он будет гораздо успешнее. Но, к сожалению, некоторым сотрудникам не важно, как они выполняют свою работу. Они постоянно срывают сроки, не добиваются результата. Кроме того, есть люди, которые стараются извлекать только выгоду для себя в любой ситуации. Ваша компания должна стараться избавиться от таких сотрудников. Это может быть непросто, но сделать это необходимо. К счастью, подобные люди встречаются нечасто. Этот тезис подтверждается множеством различных исследований. В 1980 году компания Gallup провела одно исследование. Оно показало, 88% работающих американцев убеждены, что для них очень важно добиваться высоких результатов в работе. Это исследование также показало, что снижение производительности в США никак не связано с низкой рабочей этикой. Исследование, проведенное по заказу общества взаимного страхования Коннектикута, показало, что 76% американцев преданы компании, в которой работают. В ходе исследования, проводимого Public Agenda Foundation, опрашиваемых попросили выбрать одно из четырех высказываний, которое, по их мнению, наилучшим образом описывает их отношение к работе. Первое. Работа — это просто обмен. Чем больше я делаю, тем больше получаю. Второе. Работа — это одна из неприятных необходимостей. Я бы не стал работать, если бы мог себе это позволить. Третье. Моя работа интересна, но я бы не хотел, чтобы она мешала моей жизни. Четвертое. Я чувствую внутреннюю потребность добиваться высоких результатов, независимо от оплаты. В исследовании участвовали американцы разных социальных групп. 80% опрошенных выбрали ответ номер 4 как наиболее точно описывающий их отношение к работе. «Я чувствую внутреннюю потребность добиваться высоких результатов, независимо от оплаты». И только 20% респондентов выбрали варианты 1 или 2. Большинство людей стремятся работать хорошо. Они хотят решать сложные задачи, чтобы показать, на что способны. Они сделают еще больше, если увидят, что от них зависят другие. И добьются удивительных результатов, если поймут, что их ценят и уважают.